цель. Юркие дроны-разведчики преследовали цель уже больше 3 часов, но для тренированного бойца это было сущим пустяком. Гонять его можно было сутками, но надеяться, что он после этого просто ляжет под дерево и помрет, было верхом наивности. Целью был предавший орден офицер Черного легиона. Что такие выродки бывают, Юджин услышал впервые, но не верить мастеру-сержанту у него не было ни оснований, ни возможности. Те, кто ему не верил, уже были отчислены и переведены из Рыпнека в другие лагеря. Что должно произойти с человеком, чтобы он предал родину, Юджин даже не мог себе представить. Деньги в его мире не имели никакого значения. Семья давно стала для монаха столь же далеким и нереальным, как детские воспоминания. Что такое женщина, он еще не знал. В любом случае, выбор между умереть героем или умереть предателем сам по себе дилеммой не был. Скорее представлял некую гипотетическую альтернативу, примерно такую же, как дышать или не дышать. Синхронизация. Дроны по команде сверили показания датчиков, и детальный отчет тут же появился на коммуникаторе Юджина. Цель преодолела небольшой горный перевал и сбросила темп, видимо, полагая, что отрыв от преследователя достаточно велик и нет смысла зря тратить силы. Но отступник не мог предполагать, что он не удаляется, а идет навстречу смерти. Драться с офицером Черного легиона на мечах Юджин не собирался. Он не был ни наивным новичком, ни сентиментальным идиотом. Один выстрел, один труп. Монах еще раз проверил оружие и потихоньку, стараясь не тревожить местную флору и особенно фауну, стал карабкаться на приземистую сопку. С плоской вершины отлично просматривался весь склон этой стороны перевала, с которого спускался предатель. Юджин положил лучемет перед собой и позволил ему подключиться к телеметрии дронов для самостоятельного поиска цели. Визор даже при увеличении склона в 40 раз цель обнаружить не мог. В правом ухе пискнул сигнал тревоги, и на коммуникаторе возникло изображение едва колышущихся кустов чуть правее узкой тропинки, петляющей между валунами. В инфракрасном диапазоне появилось едва заметное бесформенное пятно, медленно движущееся вниз. Юджин поиграл настройками, пятно приобрело четкие очертания человеческой фигуры, а на коммуникаторе появился целеуказатель лучемета. Рано. Расстояние не позволяло со 100-процентной вероятностью поразить предателя. Юджин отключил целеуказатель, который мог его выдать. Человек продолжал медленно приближаться, уже можно было разглядеть черты покрытого камуфляжной краской лица. Боец мягко коснулся указательным пальцем спускового сенсора и чуть приподнял турель ствола. «Мать богиня!» Словно чьи-то холодные пальцы сжали тугой бьющийся в судорогах живой комок сердца. Вниз по склону спускался его наставник Беннинг. Он шел мягкой уверенной походкой, держась в тени нависающих со всех сторон раскидистых крон. Юджин, как зачарованный, смотрел в прицел лучемета и не мог нажать на спуск. Где-то в подсознании уже начался обратный отсчет. Через 8 секунд цель скроется за неровностями рельефа и выйдет из зоны поражения. Лучше умереть героем, чем предателем. Юджин вдавил пальцем сенсор, и стремительный, сжигающий все на своем пути луч, тонкой раскаленной иглой ударил в голову крадущегося человека. Локацию Рыпнека Юджин и Беннинг покидали молча, пристегнувшись к компенсаторам шверт-джампера. И только когда корабль вышел за пределы атмосферы планеты, парень отстегнул магнитные захваты и, не глядя в глаза наставнику, тихо, но четко произнес: «Так нельзя». «А как можно?» Беннинг тоже отстегнулся от компенсатора и положил руку на плечо воспитанника. «Не знаю. А если бы я не выстрелил?» «Тогда следующей целью стал бы ты сам». Вечером после охоты на предателя уже в казарме Юджина рвало. Спазмы безжалостно выворачивали желудок наизнанку до тех пор, пока даже слюна перестала вытекать из-под стучащих друг от друга зубов. Обманка. Голографическая обманка. Лицо движущегося ему навстречу Беннинга было смоделировано обучающей системой. Юджин сдал экзамен на хорошо. Он уничтожил цель, но не смог провести личную идентификацию и зафиксировать смерть. Это за него сделали дроны. Возьми себя в руки и перестань ныть, как девчонка. Завтра тебя представят к первой в твоей жизни награде и присвоят звание офицера. Офицера Черного легиона. А это не пустые слова. Теперь ты об этом знаешь. Ты тоже стрелял в своего наставника? На этот раз Юджин смотрел ему прямо в глаза, и взгляд не обещал собеседнику ничего хорошего. Но Беннинг был непробиваем. Нет. Я стрелял в своего отца.